Глава девятая. Джин глядела на банковскую книжку. На пластике, почти во всю ширину индикаторной ленты, горели цифры. 2 миллиона. Майкрофт смотрел в окно и курил трубку. «Вам надо обдумать один вопрос», — сказал он наконец. «Как вы собираетесь распорядиться своими деньгами?» «Вы не можете сделать это сами. Другие стороны будут настаивать на том, чтобы иметь дело с дееспособной личностью, то есть с опекуном или попечителем». «Я мало смыслю в таких вещах», — сказала Джин. «Я предложила бы, чтобы об этом позаботились вы». Майкрофт потянулся к пепельнице и выбил трубку. «Вы не хотите?» — спросила Джин. «Отчего же?» — с отстраненной улыбкой произнес Майкрофт. «Я с радостью помогу вам». «Итак, я становлюсь вашим законным попечителем, пока вы не достигнете возраста совершеннолетия. Нам надо получить постановление суда о том, что контроль над вашим счетом передается мне, причем мы можем включить в договор условия, которые гарантируют вам фиксированный доход с капитала. Полагаю, он составит около 50 тысяч в год после уплаты налогов». «И это меня удовлетворяет», — безразлично произнесла Джин. «Сейчас я не слишком склонна к авантюрам. Я испытываю что-то вроде разочарования». Майкрофт кивнул. «Это вполне нормально, я знаю». «Итак, у меня есть куча денег», — продолжала Джин. «Я всегда хотела их иметь, и вот моя мечта сбылась». «И теперь...» — она развела руками и приподняла брови. «Это всего лишь цифра в банковской книжке. Завтра утром я встану и скажу себе, что я хочу сделать. Хочу купить дом, хочу набрать тряпок на $1000 или отправиться в 2-летний развлекательный тур. А ответом будет «нет, черт с ним совсем». «То, что вам нужно, — сказал Майкрофт, — это друзья и подруги, ваши сверстники». Рот Джин шевельнулся в подобии улыбки. «Боюсь, у нас не окажется общих интересов. Ваша идея, скорее всего, хороша, но она не поможет». Джин сидела в кресле, опустив глаза и приоткрыв рот. «Я не могу отделаться от мысли, что где-то во Вселенной у меня должны быть отец и мать», — пробормотала Джин. Майкрофт потеребил подбородок. «Люди, которые бросают своего ребенка, не стоят того, чтобы о них думать, Джин». «Я знаю», — уныло сказала она. «О, мистер Майкрофт, я так чертовски одинока». Джин заплакала, уткнув лицо в ладони. Майкрофт нерешительно поднялся и неловко потрепал ее по плечу. «Вы, наверное, подумали, что я ужасная дура», — через мгновение произнесла девушка. «Нет», — подчеркнуто грубовато ответил Майкрофт. «Я ни о чем подобном не думал». «Я хотел бы...» Он не смог найти слова. Джин собралась с духом и встала. «Хватит хандрить». Она повернула его голову к себе и поцеловала в подбородок. «Вы на самом деле очень хороший, мистер Майкрофт. Но я не хочу сочувствия. Мне оно ни к чему. Я привыкла всегда со всем справляться самостоятельно». Майкрофт вернулся к своему креслу и, чтобы занять нервно бегающие пальцы, принялся набивать свою трубку. Джин взяла свою сумочку. «Сейчас у меня встреча с портным по имени Анри. Я надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество с ним. «Затем я пойду». Она осеклась. «Лучше я ничего не стану вам говорить. Вам это все равно не понравится». Майкрофт прокашлялся. «Полагаю, да». Девушка кивнула, мгновенно наполнившись былой решительностью и жаждой жизни. «Пока». И она вышла из кабинета. Адвокат снова откашлялся, подтянул брюки, поправил жилетку и вернулся к работе. К монотонной, тупой, серой работе. Болела голова. «Я чувствую, надо пойти и напиться», — сказал он себе. Прошло 10 минут. Дверь открылась. Заглянула Джин. «Привет, мистер Майкрофт». «Привет, Джин». «Я передумала». «Знаете, будет лучше, если я приглашу вас отобедать со мной, а затем мы сможем пойти на спектакль. Вам это нравится?» «Очень», — сказал Майкрофт.